Глава седьмая. Семья и близкие друзья. Дом семейства Поликутиных произвел на полицейских сильнейшее впечатление. Владимиру Мезенцеву случалось проезжать мимо, но он никогда особо не обращал внимания на величественное здание, почти скрытое кронами высоких деревьев. Теперь же, оказавшись в непосредственной близости, шериф едва не потерял дар речи. Двухэтажный особняк из белого камня, стоящий посреди большой территории, окруженный высокой оградой, прямо-таки кричал о богатстве и респектабельности своих владельцев. Мраморные колонны поддерживали крышу над широкой террасой, чуть дальше виднелись бассейн и небольшой теннисный корт. Мезенцев остановил машину у высоких двустворчатых ворот. Затем они с Борисом Макарским прошли по гравийной дорожке и поднялись по широким ступеням. — Вот это хоромы, — заметил шериф. — Я такие дома только на картинках видел. — Одно из богатейших семейств Клыкова, — пояснил Макарский. — Местные новориши. По богатству с ними немногие могут сравниться. Если перебрать всех наших жителей, то, пожалуй, только... Долмацкий, Зверев, да еще наш мэр Белобров. Тоже особнячок имеет, не хуже этого. Ну и Леона Темникова. Знакомое имя, — нахмурился Владимир. Очень богатая дамочка, она какими-то рудниками владеет, что-то связанное с добычей драгоценных камней. Живет на шикарной вилле за городом, но в самом Клыково практически не появляется, а после недавней истории подавно. А что за история? Она входила в совет директоров одной корпорации в Санкт-Петербурге. Позже выяснилось, что они там темные делишки проворачивали, а затем штаб-квартира фирмы взлетела на воздух. Много народу тогда погибло. Вот Темникова и затаилась в своем поместье, наружу нос не кажет. Опасается папарацци, да и с полицией у нее постоянные проблемы. «Вспомнил», — кивнул Мезенцев. «Это Экстрополис. Бывшие коллеги рассказывали, в новостях тогда постоянно о них твердили. Не знал, что она живет поблизости». «Живет», — пропыхтел старый полицейский, взбираясь на последнюю ступеньку. «Тише воды, ниже травы. Я ее за последние полгода не видел ни разу». При их приближении входная дверь внезапно сама открылась. Мезенцев даже не успел нажать на звонок. И в проеме возникла невысокая молодая женщина в строгом темно-коричневом костюме и стильных круглых очках в толстой оправе. Ее темные волнистые волосы едва касались плеч. «Добрый день!» — поприветствовал ее Борис Макарский. «Мы можем видеть хозяина дома?» Женщина кивнула и отступила в сторону, освобождая им путь. В этот момент за ее спиной появился сам Иван Поликутин. «Здравствуйте, господа!» «Есть какие-то новости?» — деловито осведомился он. «Мы бы хотели уточнить кое-что», — уклончиво ответил Мезенцев. «Можно нам войти?» «Разумеется», — пригласил полицейских Поликутин. Глаза шерифа не сразу привыкли к полумраку большой гостиной с высоким потолком. Размеры комнаты впечатляли. По ее периметру на высоте второго этажа тянулась широкая галерея, с которой вела вниз винтовая лестница с резными перилами. На потолке чуть покачивалась массивная хрустальная люстра, собранная, должно быть, из нескольких сотен блестящих кристаллов. В кресле у растопленного камина сидела Виктория Поликутина в длинном домашнем халате темно-синего цвета. Ее сын Клим в черной футболке и джинсовых шортах растянулся на толстом ковре с раскрытой книгой в руках. Тут из соседней комнаты вышел личный водитель Поликутина Константин. За ним шла еще одна женщина, невысокая, пышная, лет 30. Она была в джинсах и толстом вязаном свитере, который спускался почти до колен. Глянув на ее круглое лицо и короткую стрижку каре, шериф понял, что откуда-то ее знает. Но откуда? «Разрешите представить», — заговорил Иван Поликутин, закрывая входную дверь. «Кристина, моя секретарша», — он кивнул в сторону женщины в стильных очках. «С моим шофером Константином вы уже знакомы, это Инесса, его жена». «Точно. Он видел ее вчера, когда она прибежала на место происшествия вне себя от страха за мужа. Макарский поздоровался со всеми. «Очень приятно», — кивнул шериф. «Это все обитатели вашего дома?» «Есть еще парочка горничных. Мы не держим много прислуги», — ответил Иван. Клим отложил книгу и сел на ковре у ног матери, внимательно прислушиваясь к каждому слову полицейских. Водители и его жена тоже не спускали с шерифа глаз. Рассказывать о порче в такой обстановке как-то не хотелось. «Мы можем поговорить наедине?» — смущенно спросил Мезенцев. «Это ни к чему», — заверил его Иван. «Здесь только семья и самые близкие. А у меня нет секретов от домочадцев. Так что вам удалось выяснить?» Владимир Мезенцев помолчал, тщательно обдумывая, что сказать. Не мог же он сразу заговорить о колдовстве и прочей чертовщине. Его бы просто насмех подняли. — Скажите, у вас есть враги? — начал он. — Я так и знал! — воскликнул Клим. — Это было покушение, верно? — Мы пока лишь проверяем факты. — Господи! — испуганно выдохнула секретарша Кристина, присев на край дивана. Константин и его жена, казалось, лишились дара речи. Виктория Поликутина так вцепилась в подлокотники кресла, что ее пальцы побелели. «Именно сейчас», — тихо произнесла она, — «когда мы полностью на виду». «О чем вы?» — взглянул на женщину Борис Макарский. «У меня завтра день рождения», — ответила Виктория. «Мы устраиваем большую вечеринку, приглашаем много людей. А что, если все повторится? Ведь и в первый раз несчастье случилось при большом скоплении народа. Может, нам лучше все отменить?» «Даже не вздумай», — твердо сказал ей Иван. «Это твой праздник, и я желаю отметить такое событие». «Но разве это разумно?» — подняла на него глаза жена. «Пригласим этих господ», — Поликутин показал на полицейских. «Если что-то случится, они сумеют разобраться со злоумышленником». «Это Платон», — вдруг с уверенностью заявила Виктория. «Платон?» — переспросил Мезенцев. — Долматский, — уточнила Поликутина. — Вчера на вечеринке в кинотеатре Иван с ним сильно повздорил. — Нет! — горячо воскликнул Клим. — Он не стал бы! — Ты его плохо знаешь, сынок, — покосился на него Иван. — Все верно, господа. Вчера в Антаресе мы поговорили на повышенных тонах с Платоном Долматским. — Поговорили? «Да вас едва оттащили друг от друга!» — возмутилась Виктория. «Сцепились, как мальчишки!» «Мы с Долматским давно ненавидим друг друга, но я не думаю, что он решился бы на такое. Да еще на глазах у всех. А у вас есть доказательства покушения?» «Пока только догадки», — тут же сказал Мезенцев. «Под машиной нашли начерченный мелом оккультный символ», — вдруг сказал Борис Макарский. «Козлиную голову! Похоже, кто-то пытался навести на вас порчу». «Что?» — вытаращила глаза Кристина. Константин громко прыснул. «Вы серьезно?» — спросил он, закрыв рот ладонью. Инесса тоже едва сдерживала улыбку. «Кто вам такое сказал?» — спросила она. Мезенцев рассерженно глянул на Макарского, и старик тут же замолк. Не хватало еще разболтать всем, что они приняли на веру бредни городской сумасшедшей. — Почему вы враждуете с Платоном Долматским? — спросил шериф. — Бизнес! — коротко ответил Иван, отводя глаза в сторону. Мезенцеву показалось, что он не хочет встречаться с ним взглядом. — Мы много раз переходили друг другу дорогу, и с годами наша неприязнь только крепла. Клим подозрительно покосился в сторону отца. Даже он понял, что тот говорит не всю правду. — То есть ваша вчерашняя стычка была далеко не первой? — поинтересовался шериф. — Нет, мы неоднократно ругались и до этого. — Однажды я даже прилюдно ударил его, — смущенно пробормотал Иван. — Правда, он дал мне сдачи. — Говорю же, словно глупые мальчишки, — вставила Виктория. — Вы просто не умеете держать себя в руках. — Раз уж вы заговорили о порче, — вспомнил вдруг Иван Поликутин, — у Платона есть много знакомых среди различных гадалок, оккультистов и прорицателей. Он из Кадиши и Делафуэнто близкое знакомство водит, я не раз видел их вместе, и я бы не удивился, узнав, что он... «Действительно как-то причастен к порче». «Вы ведь в это не верите?» — удивленно взглянула на него жена водителя. «Я уже не знаю, чему верить, Инесса. Мы живем в городе, где постоянно творится что-то необычное. Я с детства слышал странные истории о ведьмах, которые когда-то основали здесь поселение. Но сейчас я твердо уверен в одном. Если тут замешан Долмацкий, ему это с рук не сойдет, — воскликнул Поликутин-старший. А теперь, господа, прошу меня извинить. Мне нужно срочно ехать в Санкт-Петербург по делам компании. Приходите завтра на вечеринку. Буду ждать вас с нетерпением. Мезенцев и Макарский поняли, что им вежливо указали на дверь. Полицейские попрощались с хозяевами и вышли из дома. — Придется все же навестить Кадишу, — задумчиво пробормотал шериф, направляясь к своей машине. — Она многое знает, — согласился Борис Макарский. — Если хочешь, поеду с тобой. Окажу тебе моральную поддержку при разговоре с нашей жрицей Воду. — Хочу. — тут же ухватился за эту идею Мезенцев. — И дело даже не в том, что я ее побаиваюсь. Я просто не знаю, как расспрашивать ее о подобной чертовщине. Порча. Если бы мне кто сказал об этом несколько лет назад, когда я работал в полиции Санкт-Петербурга, я бы рассмеялся ему в лицо. Но здесь такое предположение, похоже, никого не удивляет. Осталось только поверить в летающие тарелочки и снежного человека. Но до этого, надеюсь, не дойдет. С загадочной улыбкой ответил ему Макарский.